Глава 25. Правило номер 23. Персонал должен посвящать свое время делам и прибыли магазина. Эви Стоун сидела в одиночестве в Темс-фойе отеля «Совой». Ее окружала палитра представителей высшего британского общества и богатых американцев, которые наслаждались послеобеденным чаем под великолепным стеклянным куполом, высоко нависшим над головами. Но Эви не обращала внимания на окружающих. Она редко обращала внимание. В противном случае она могла бы заметить, как сильно выбивается из общей картины. Дёргая за нижние пуговицы кардигана, Эви с прямой спиной сидела в углу за столиком, спрятавшимся за большой пальмой в катке. Место было выбрано по просьбе ее подруги, Мими Харрисон. Оказавшись в Лондоне, Мими наслаждалась возможностью порадовать Эви излишествами, недоступными большинству людей, и уж тем более переживающим трудные времена продавщицам и студенткам. Наблюдая за пузырьками в розовом шампанском, которое официант принес без ее просьбы, она думала о балах в колледже, на которые никогда не ходила. Многие дни после них пробки от шампанского и конфетти усыпали улицы Кембриджа. По пути в библиотеку Эви приходилось недовольно обходить выброшенные бутылки и другие обломки празднований. Как раздражающий зуд, который не могла не расчесать, Эви вспомнила, как столкнулась со Стюартом Уэсли, провожающим дочь старшего научного сотрудника Кристенсена, домой после майского бала прошлой весной в конце их последнего академического года. Это было ранним утром накануне дня, когда Эви и Стюарт должны были сдать свои исследовательские работы профессору Кинросу. Стюарт радостно описал Эви, как он со своей партнершей завершил вечер полуночной прогулкой до сада, открытой чайной в Гранд-Честере, где они уснули в зеленых шезлонгах под цветущими фруктовыми деревьями, и как потом тащились домой по лугам вдоль реки Кем. Каким свободным, спокойным и приятным казался в этот момент Стюарт, тогда как Эви не спала два дня. Он тоже не спал, но его питал другого рода адреналин. Эви не удивилась, когда он сдал свою работу с опозданием. Темс-фойе зарокотала от возбуждения. Сидящей напротив входа Эви сразу стало понятно, почему. Даже со светленными волосами Мими Харрисон было невозможно не узнать многочисленным фанатам. Присутствующие американцы, конечно, речисто реагировали, когда знаменитая звезда пересекала комнату на невероятно высоких каблуках. Мими вернулась из Нью-Йорка с посветлевшими волосами. В качестве личного одолжения сэру Лоуренсу Оливье она согласилась ждать на подхвате на случай, если Вивьен Ли снова заболеет во время постановки «Трамвая желания» в Олдвиче. Еще Мими воспользовалась временем в Лондоне, чтобы попробовать организовать возвращение в кино после пятилетнего отсутствия. По-прежнему отказываясь даже думать о возвращении в Голливуд, она ходила по переговорам о грядущих британских фильмах, включая «Пандору и летучий голландец» и «Мою кузину Рэйчел», которые уже готовились к съемкам. Дафна Дю Марье самолично выбрала Мими Харрисон на роль загадочной женщины постарше, которая выходит замуж за кузена героя. Но студии снова разочаровывали писательницу, вместо этого нацелившись на Оливию де Хэвиленд, которая, в отличие от Мими, уже достигла четвертого десятка. Но для Эви Мими оставалась вечно молодой звездой кино военного времени. Эви выросла с ней на экране задолго до того, как подружиться. «Эви!» — воскликнула Мими, подбегая, чтобы крепко обнять девушку и быстро чмокнуть в щеку, а затем сесть, поправляя парик. Ларри попросил меня примерить размер на случай, если придется влезть в шаткие туфли Бланш Дюбуа. Окинув лицо Эви быстрым материнским взглядом, Мими озабоченно вздохнула. «Эви, ты опять слишком много работаешь. Что происходит?» Эви закусила губу. Она безоговорочно верила Мими, но все еще не решалась рассказать кому-либо о том, чем занималась в магазине. «Аделина написала мне, что ты покинула Кембридж. Джеффри был уверен, что ты найдешь там другую исследовательскую работу». Эви кивнула. «Не вышло. Я теперь работаю в Лондоне». «Об этом Аделина тоже писала. Продаешь книги». «Нет, вообще-то я их каталогизирую. Редкие. В книгах Блумсбери». Мими отпила розовое шампанское, которое по прибытии поднес ей старший официант. «Но ты не за этим отправилась в Кембридж, разве не так?» Эви скорчила рожу. «Эви, кажется, я кое-что нашла». «Еще Остин!» — лицо Мими загорелось. «Нет, нечто совершенно другое, но очень ценная книга по-своему и крайне редкая. Единственное в своем роде вообще-то». Официант поставил между ними трехэтажный серебряный поднос с сэндвичами, выпечкой и сконами, и Эви понизила голос. Она изначально была в библиотеке поместья. Сотбис продали ее за пару фунтов книгам Блумсбери. Мими откинулась на стуле с позолоченным краем. «А, понятно, ты и за ней охотилась». Эви кивнула. «И вы с Ярдли оба не заметили ее тогда в Чотане?» «Теряете хватку». «Это унизительно». Эви вздохнула, и Мими радостно засмеялась, отчего несколько американских туристов в зале еще более открыто уставились в их сторону. «И о какой сумме мы тут говорим?» «В этом-то и дело. Я понятия не имею. Я даже не уверена, что ее можно оценить. Это может быть единственное первое издание, оставшееся во всем мире». «Что ж, спасибо, что доверилась мне с этим. Я переживаю, что ты слишком много держишь в себе». Мими разлила чай из стоящего между ними заварочного чайника. «Помнишь, как мы вместе так пили чай с Фрэнсис Найт в поместье, когда впервые встретились? Ты с тех пор так изменилась? Кажешься теперь более уверенной в себе, более целеустремленной, если такое возможно. Может, даже немного грустной». Мими взяла драматическую паузу, которая была Эви так знакома. «Случилось что-то еще?» Мими Харрисон было тяжело в чем-то отказать. В ней удивительно сочетались жизнерадостность, потусторонняя красота и отзывчивость. Эви, наконец, сдалась и рассказала ей все о Кристенсене, Уэсли и Кинросе, трех врагах, которые так часто приходили ей на ум. «Этот Кинрос», — раздраженно ответила Мими. «Джеффри рассказывал, что он ужасный дурак. Но безобидный, так я надеялась. Кристенсен, с другой стороны, известен своей злобностью». «Вредное время по Кристенсену». Эви не могла не улыбнуться воспоминанию. Так студенты называли его часы приема. Мими снова рассмеялась так очаровательно, что даже несколько британцев, пытавшихся игнорировать знаменитую актрису по соседству, наконец кинули взгляд на странную парочку. Дать Фредерику должность вице-мастера было огромной ошибкой. Все равно, что кормить зверя. Они так постоянно делают в студиях. Мими начала бездумно теребить маленький серебряный крестик на цепочке, будто что-то вспоминая. «Но ты наконец-то заполучила книгу после всех этих трудов?» Эви покачала головой и объяснила Мими корень проблемы. «Как завладеть книгой, не привлекая внимания и не нарушив устоявшихся правил магазина?» Что ж, мы многому научились в наши первые дни в свете. В первую и самую главную очередь нельзя приниматься за такое в одиночку. Неужто тебе там никому нельзя верить? Эви замолчала. Что такое, малышка? Теперь она рассказала Мими все остальное, что беспокоило ее в книгах Блумсбери. Воюющий персонал, нудные правила, ночное свидание, на которое она натолкнулась. Мими внимательно слушала рассказ Эви, явно не желая сильнее ее запутать. Что ж, из того, что ты рассказываешь, мужчины кажутся не столько злобными, сколько запутавшимися. Это, по крайней мере, может сработать тебе на пользу. Проще справиться. Эви неохотно кивнула. И это смехотворное правило против покупки книг сотрудниками. Почему бы мне не послать кого-нибудь купить эту книгу тебе в качестве подарка? Эви отчаянно затрясла головой. Я по-прежнему получу выгоду, используя знания, которые обрела на работе. Против этого тоже есть правило. Как любим говорить мы, американцы, правила существуют, чтобы их нарушать. В конце концов, что, если эту книгу купят у тебя под носом? Лучше действовать быстро и довериться другим женщинам, даже этой Вивьен, чем так рисковать. Мими заколебалась, затем положила правую ладонь на ладонь Эви. Ты все еще так юна. Попробуй не судить их сильно, ладно? Я знаю, ты всегда держишься правильной дорожки, и за это в том числе я так тебя и люблю. Но не все такие же. И знает Бог, миру нужны разные люди. Мими легонько погладила ладонь Эви, прежде чем вернуться к серебряному крестику в ямочке между ключиц. Послушай, Эви, поверь мне, ты можешь все делать правильно и все равно провалиться в конце. Мы не можем контролировать других людей. Иногда мы не можем даже себя контролировать. Мысль о потере контроля ужасала Эви. Это была одна из причин, почему ей так тяжело было справиться с растущими чувствами к Эшу и с чем бы там ни занимались Вивьен с Аликом. Даже тяжелее было признать, что какие-то вещи контролировать невозможно в принципе. Она всегда шла по жизни, упрямо ставя одну ногу в поношенном ботинке перед другой, лицом к лицу встречаясь с разочарованием. Она либо ставила цели, которые могла достичь в одиночку, вроде создания каталога библиотеки Чотонского поместья, либо с холодной головой перенаправляла свои амбиции, когда перед ней возникало препятствие. Но по мере взросления эти новые цели и направления, казалось, сливались в бесконечный хоровод разочарования. Эви начинала опасаться, что в конце каждой новой дороги ее ждал очередной Стюарт Уэсли, очередной Кристенсен, даже очередной полный добрых намерений, но ограниченный мистер Даттон. Мими снова долила им чаю. «Знаешь, Эви, даже будучи кинозвездой, я не могла потягаться с боссами студий, с Джеками Леонардами и Монти Картрайтами этого мира. Моя власть, вся, что у меня была, крылась во внешности». «Ты всегда говорила, что внешность угасает?» «Это действительно так. И мужчины во власти рассчитывают на появление этой первой седины». Выстроив мою славу на внешности, и, милая, талантливых девчонок пруд-пруди. Они держали меня в узде. В смысле, только подумай об этом. Вершина власти привлекательной молодой женщины будет достигнута, когда она меньше всего будет способна ей распоряжаться. А с возрастом мы эту вершину покидаем. Мими неожиданно горько хохотнула. «Если бы я только могла добыть эту книгу», — пробормотала Эви. Мими терпеливо улыбнулась. «Книга — только часть решения. Ты исследовательница. Утверждаешь, что хочешь придать книге ценность, вернув ее на заслуженное место в истории. Но что потом? Имя в сноске Новая должность на новом месте, только чтобы все это повторилось? То есть ты говоришь, что нет смысла утруждаться? Нет, я говорю обратное. Мими снова замолчала. Я говорю, требуй большего. Первоклассная подача Мими всегда каким-то образом брала Эви за сердце, что на экране, что вживую. Теперь она рассказала Мими о своей мечте переиздавать потерянные или позабытые работы писательниц прошлого. «О, Эви, мне нравится эта идея. Я бы с радостью к ней присоединилась однажды». «Но я даже не знаю, как начать». «Всегда найдется кто-то, кто может помочь. Попробуй найти их». «Стюарт Уэсли та еще жаба, судя по тому, что я услышала. Но вот это он понимает». Пока они допивали чай, Мими рассказала Эви о делах в Чотане. Эви позволила мыслям вернуться к основанию оригинального общества Джейн Остин. Четверо мужчин, четыре женщины. Они так отличались друг от друга, но у всех них была общая цель. «Нужны разные люди», — только что сказала Мими. Эви убедила себя, что ее путь был всегда наилучшим, потому что ей часто приходилось добиваться своего без малейшей помощи. Если бы она не верила в себя, она бы не добилась успеха. Теперь ей нужно было поверить во что-то большее, что сами правила, применимые к ней и к миру, могли заслуживать нарушения.